Шаены, находившиеся в лесу на склоне горы, быстро спешились и улеглись на подстилку из сухих игл и затаились. У четверых из них имелись спрингфилды, трофеи, добытые в сражении с 7-м кавалерийским, но они, как и все равнинные индейцы, не слишком мастерски обращались с огнестрельным оружием. К тому же они прекрасно понимали, что может натворить со своим шарпсом молодой белый, тем более с такого близкого расстояния. И вот они потихоньку начали отползать назад, в глубину леса. Один из шаенов, оставленный при лошадях, вел их за собой. Крыг разрезал одеяло на 4 части, обвязал этими кусками ткани копыта разбат. Ткань, конечно, непрочная, долго ей не продержаться, хватит разве что на полмили, зато стука подков не будет слышно, да и характерных царапин на камнях не останется. И вот беглецы двинулись через плато на юго-запад к вершинам. Пройти предстояло 5 миль, и никакого укрытия. Мили через 2 Крейг обернулся и заметил подвижные точки, перевалившие через хребет и начавшие движение по каменному шельфу. Он продолжал скакать дальше. Не застрелить с такого расстояния, не догнать его они уже не могут. Через несколько минут появилось еще несколько точек. Это отряд кавалеристов продрался, наконец, через лесную чащу и тоже вышел на плато, но примерно в миле к востоку от шаенов. И тут вдруг Крейг увидел впереди пропасть. Прежде он никогда не забирался так высоко и не знал о ее существовании. Узкая и глубокая, с отвесными краями, поросшими сосной, по дну бежит ручей с ледяной водой. Крейг двигался вдоль ее края и озирался в поисках места, где края были бы более пологими, чтобы спуститься вниз и переправиться. И такое место нашлось, в тени горы под названием Гром. Правда, при этом он потерял полчаса. Изнемогая сам и подстегивая в конец обессилевших лошадей, он вел их по дну ущелья. Потом они медленно поднялись по отвесному склону и увидели, что перед ними раскинулось последнее на пути плато под названием Хел-Роринг. Едва он вышел на него, как над головой просвистела пуля. Засевшие по ту сторону пропасти солдаты заметили какое-то движение среди сосен. Потерянные полчаса дорого обошлись Крейгу. Он не только позволил преследователям догнать себя, но и указал им путь. Впереди на 3 мили простиралось ровное и плоское плато. За ним вставали спасительные нагромождения гор, в пещерах и скалах которых так легко скрываться, где беглецов уже никому не достать. Дышать на такой высоте было трудно. Люди и лошади жадно глотали разреженный воздух, но кислорода не хватало. Скоро стемнеет, и тогда ему уже ничего не стоит затеряться среди лесов и скал между вершинами гор. Сюда не добраться ни одному человеку. За священной горой начинался водораздел. Уже более пологие холмы и горы тянулись дальше, до самого Вайоминга. Здесь они смогут отгородиться от всего враждебного мира, поженятся и проживут в этих диких местах всю жизнь. Сгущались сумерки. Бен Крейг и Шепот Ветра оставили своих преследователей далеко позади. Уже в почти полной темноте они забрались так высоко в горы, что увидели на земле полоски ледников, отмечавших подступы к вершинам, на которых снег не таял никогда. Здесь они обнаружили плоский уступ размером примерно 20 на 50 ярдов, а под ним глубокую пещеру. Вход прикрывали несколько сосен. Крейг стреножил лошадей и отпустил пастись. Оголодавшие животные стали поедать сосновые иглы. Холод стоял страшный, но у беглецов имелась буйволиная шкура. Скаут отнес седло и одно оставшееся одеяло в пещеру, достал ружье и положил рядом с собой, потом расстелил на земле у входа буйволиную шкуру. И вот они улеглись рядом, прижались друг к другу, укрылись одеялом и свободным краем шкуры, и лежали, грея друг друга, и вскоре в этом уютном коконе им стало тепло. Девушка прижалась к Крейгу еще крепче. «Бен», — прошептала она, — «я хочу стать твоей женщиной прямо сейчас, и Крейг начал стягивать кожаную тунику с ее разгоряченного желанием тела. «То, чем вы занимаетесь, неправильно, нехорошо». В горах стояла полная тишина, а потому эти слова, произнесенные тихим старческим голосом на шайенском, были отчетливо слышны. Крейг одним движением вынырнул из-под шкуры и через долю секунды оказался у входа в пещеру с ружьем в руках. Он никак не мог понять, почему не заметил этого человека прежде. Тот сидел, скрестив ноги под соснами на самом краю плоского уступа. На голую грудь свисают длинные пряди серо-стальных волос, лицо морщинистое, темное и напоминает поджаренный в огне каштан.